Нарвским комендантом был опытный и отважный воин полковник Горн. Петр с инженером Галлартом, пробираясь верхами под защитой садов и строений, осматривали бастионы Фома, Глория, Кристеваль, Триумф. Иногда приходилось подъезжать так близко, что в амбразурах видны были суровые лица шведских пушкарей. Не суетясь, но живо накатывали, наводили пушку, зорко ждали. Огонь! Ядро, неумолимо нажимая воздух, с шипом проносилось над головами. У Петра расширялись глаза, взбухали желваки на скулах, но ядром не кланялся. Инженер Галлард, человек бывалый, деловитый, спокойный, скучный, вовремя трогал шпорами коня, отъезжал в сторону. Роскошный Меньшиков, по нему-то каждый раз и целились, только встряхивал перьями шлема, хвастливо кричал пушкарям: «Плоховато, комрады!» Похлопывал по шее танцующего жеребца. Полсотни драгун, усатых и рослых, недвижимо ожидали, в кого шлепнет черный мячик. Крепостные стены были высоки, бастионы, выступавшие полукружьями, сложены из валунного камня, столь крепкого, что чугунное ядро разлетается о него, как орех. В башенные щели и амбразуры высовывались тяжелые пушки, их в крепости было не менее 300, гарнизона 1002 пехоты, конницы и вооруженных граждан. Врали разведчики, что Нарву можно было взять с налета.